Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» от 2 мая выставила передовицу, осуждающую Пак Ын Хе и ее окружение за попытки причинить ущерб рабочим, чтобы выйти из экономического кризиса.